Глава 20. Хорошее настроение у меня продержалось недолго, пока не увидел белого, нарезающего круги у входа в странник. Вот и хорошо, что встретились наконец, а то пропал с концами и не найдешь его. Белый встрепетался, увидев меня, но сразу как-то сник, в глаза старается не смотреть. «Ты завтракал?» «Еще нет. Тогда идем. Позавтракаем заодно и поговорим». «Проблемы какие?» – спросил у него сам, когда за стол сели. «А тот так и будет маяться». «Да нет, никаких проблем нет. Так, мысли всякие в голове бродят». «Ну так озвучь свои мысли, вместе разберемся». Принялся я за первое. «Я не смогу с вами остаться и в твоей группе быть». Все-таки прорвало его. «Меня в береговой пригласили». И замолчал, смотрит на меня, ожидая реакции. «И в чем проблема? А то я не догоняю». Второе пододвинул. «Иди ко мне, мясо мое». «Так и доесть успею, пока он выдавать новости такими темпами будет». Еще обратил внимание, что как только мы зашли в столовую, так и трое мужиков неподалеку расположились. За нами краем глаза наблюдают. «Ну, ты же сам говорил, что рассчитываешь на нас, что хочешь свою группу собрать». «Говорил», – кивнул я утвердительно, «а еще говорил, чтоб ответ вы дали только тогда, когда в стабе осмотритесь. Было такое?» «Было», – согласился он. «Так в чем проблема?» «Меня в береговой пригласили». Решил он все-таки рассказать все по порядку. Познакомился с рейдерами оттуда, разговорились. Как узнали, что у меня за дар, сами меня к знахарю отвели, чтобы убедиться. А потом сватать стали в речники. Мой дар как будто специально под них заточен. И развивать его в водном окружении лучше получится, а не то, что здесь. Речки и той нормальной поблизости нет. Это все хорошо. Но от меня-то что требуется? Так и не понял я. Ну, чтобы отпустил меня. Как-то неуверенно ответил он. Я же глаза на него вытаращил после такого ответа. «Так я вроде и не держу никого из вас». Развел я руки в стороны. «Ты на нас потратился». «Стоп! Давай ты не будешь продолжать, а выслушаешь меня. Хорошо?» «Вот и отлично. То, что ты нашел для себя место в этом мире, это просто отлично. И поверь, я никоим образом не собирался тебе в этом препятствовать, как и никому другому из вас. Я даже рад, что в том же береговом у меня теперь появится хороший знакомый». «Друг! Друг у тебя там появился, который всегда будет рад всех вас видеть у себя в гостях!» Выдохнул он облегченно. Видать, очень на него этот разговор давил. «И, Шатун, я никогда не забуду, что ты и Шельма сделали для нас всех». «Вот и отлично. Когда уезжаешь?» «Завтра с утра». «Значит, не увидимся уже. Я...» – посмотрел я на часы. «Уже через час в рейд уезжаю». «Быстро ты собрался», – удивился он. «Хомяк молодец, не проговорился об моем отъезде». «А что время тянуть? Девчата у знахаря пока с дарами разбираются. Хомяк, когда выздоровеет, тоже занят этим же будет. Вот решил, пока время есть, с более опытными прошвырнуться». «Тогда будем прощаться». «Будем», – произнес я, вставая. «Ты хоть к Шельме загляни попрощаться». «Обязательно». Обнялись до хруста в костях. «Увидимся еще, Шатун». «Обязательно, Белый». А в 11, как и было сказано, я уже был возле указанной ежиком машины, искал зайца. «Ты, Шатун?» Поздоровавшись со мной за руку и отводя в сторону от суеты, спросил заяц. «Меня ежик за тебя предупреждал. Пошли, пообщаемся». «Я?» Подтвердил и попытался понять. «При чем здесь заяц? Вообще ничего общего с ним во внешности у него нет, но не стал интересоваться». «Вкратце расскажи о себе. Что умеешь, и если возможно, то каков твой дар? Раз тебя к моей группе приписали, то я должен знать, куда тебя приткнуть». «Да толком и рассказывать нечего», – пожал я плечами. «24 года, вернее, почти 25, через 2 месяца будет. Отслужил 4 года в штурмовиках и еще год, как знакомого с лесом, отправили добровольно-принудительно инструктором в одну страну. Пришлось по джунглям побегать. Только домой приехал, отдохнул слегка, как сюда провалился. Потому, может, и выжил, что после армии расслабиться не успел». Внимательно слушал меня заяц. «А дар полезный или...» «Только не воспринимай как обидным вопрос, но знать я должен». «Да никаких проблем. Дар живых чувствую на расстоянии». «Опа! Сенсор?» – обрадовался заяц. «И на какое расстояние чувствуешь?» «Есть проблема с даром», – остудил я его немного. «В лесу отлично работает, а вот в городе по мозгам бьет не слабо. Я немного горохом отъелся, как знахарь советовал, но еще нужно. Маловато времени прошло. Так что еще неизвестно, как в этот раз он себя в городе поведет». «А...» – пальцем по кругу обвел. «Не хочу рисковать», – честно ответил. «В почти пустом городе по мозгам било, а тут людей сколько, вообще мозги из ушей вытекут». «Понятно», – пробормотал он задумчиво. «Но и так неплохо. А дар твой мы по приезде на место проверим. А сейчас загружайся, скоро будем трогаться. И рацию тебе нужно». Он еще раз осмотрел меня с ног до головы. Обернулся, поискал глазами. «Байон!» Подозвал заяц к нам парня, который стоял и курил возле машины. «Устрой человека!» Внутри монстра-мобиля ничего лишнего, но все удобно сделано. Мягкие сиденья вдоль бортов, каждая возле бойницы. Салон связан с кабиной, и тут же сразу возле кабины расположены места операторов. Стоят мониторы для видеонаблюдения. Сразу за ними под потолком посадочное место пулеметчика, как и сзади. Между сиденьями ящики с припасами стоят, но проходу не мешают. «От стрелковки мы защищены надежно», – просвещал меня Баюн. «Между железными листами тут плиты титановые проложены». «А титан где берете?» «Да его тут на складах чё только не найдешь. Это на земле он дорогой металл, не докупишься. А здесь хоть из золота машины делай, было бы желание». «Понятно», – огляделся я. «Под многими сиденьями уже лежали вещи. Где мне устраиваться?» «Да вот сюда и падай», – указал на место в середине и полез под указанное сиденье. Достал оттуда танковый шлем с комплектом ТПУ. «Держи шлемофон, вот гнездо возле сиденья, как тронемся, подключайся. Пользовался таким когда?» «Танковым нет, не приходилось. И что, хорошо защищает?» «Да отлично, он же для танка создавался, а у нас шума все-таки поменьше будет. Зато когда стрельба начнется, не оглохнешь и команды будешь слышать вовремя. И если полетать придется...» Сплюнул через плечо трижды. «Голова цела останется, не зашибешь». «Понятно». На привал мы стали ближе к вечеру. Весь день с короткими остановками двигались на север с легким смещением на восток. Колонна наша состояла из 3 групп. В одну группу входил монстромобиль с рейдерами, грузовая машина с бронированной кабиной под погрузку товара, бронированный Урал с носильщиками и прикрывающий их бронеавтомобиль «Тигр». И вот из таких 3 групп и состояла наша колонна. Плюс впереди и сзади ехали тачанки на базе КамАЗа с установленной спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2 в них. Сила немалая собралась, и я просто не понимал, для чего стольких людей собрали. Вернулся заяц от головной машины, собрал нас вокруг себя. «Значит, слушаем все сюда. Сегодня здесь ночуем, а завтра с самого утра въезжаем в город. Наша машина пойдет в середине колонны, и как прибудем на место, обеспечивает внешнее охранение. Становимся на перекрестке возле парка и прикрываем угол пересечения улиц. И смотрите мне, чтоб к нашим ни одна тварь через нас не прорвалась». Короче, действуем как обычно. К чему столько слов, заяц? Только дождавшись паузы, вставил свои 5 копеек один из бойцов. «Что хоть потрошить будем, что столько людей нагнали?» – спросил другой. «Потрошить будем ФСБшников, полицаев и вневедомственную охрану. Там здания рядом расположены. Вот и набрали столько людей, чтоб можно было за раз все вывести». «А что там еще вкусного есть?» – уточнил Баюн. «А еще вкусного? Город уже 4 дня как перезагрузился, так что твари там хватает». Вот и будет вам вкусное. Но, насколько я увидел, это на них не произвело столь сильного впечатления. Видимо, обычное дело – впасть к тварям лезть. Так, может, там выгребли все уже давно? Не унимался Баюн. Самый умный? Наши там уже наблюдают со стороны. Если чужие появятся, то маякнут нам. И пока сигнала от них не было. Заканчиваем базар. «Ужинаем и отдыхать. На рассвете выдвигаемся». Когда все начали расходиться, активно обсуждая предстоящую мародерку, заяц притормозил меня. «Шатун, ты у нас в группе один новый, остальные уже сработались, так что держись возле меня и сразу, как приедем, пробуй свой дар применить, чтобы знать, как он в городе сейчас себя поведет». «Добро. Если не получится, то будешь, как и остальные, на отстреле. А если повезет, то твоя задача не столько на видимых тварей отвлекаться, сколько скрытых искать. Остальных мы и сами положим, благо есть из чего». «Понял, попробую». «Тогда пошли ужинать и отдыхать». Не успели усесться ужинать, как возле нашей группы нарисовался невысокий юркий тип. «Привет, мужики. Слушай, а в вашей группе новичок, что недавно в стаб пришел?» «Привет и тебе. С какой целью интересуешься?» Взял на себя разговор заяц. Остальные все, прекратив есть, уставились с интересом на незнакомца. «И кто ты сам таков будешь?» «Да я из группы танцора. Чибис меня зовут. Хотел поговорить с новым, вдруг земляк». «Какие земляки в этом мире? Знаешь же, что не встречаются, если вместе не попали только. А вдруг мне повезет?» «Ну-ну. Шатун, у тебя тут возможный земляк появился». Повернулся ко мне заяц. «Так это ты новичок? Шатун, да? А ты откуда будешь?» «Что-то я тебя не пойму, Чибис. Ты сам сначала представься, откуда будешь, а потом уже вопросы задавай». Прервал его словесный понос заяц. «А то такое ощущение, что ты тут у нас не земляка ищешь, а у новичка что-то выпытать хочешь». «Да нет, и чего? О чем мне пытать? Просто интересно. Вдруг земляк? Я сам из Абакана, сибиряк. Так ты откуда будешь, Шатун?» «Не, я не из Абакана. Из нашей группы, что в клин пришли, из Абакана никого не было. Точно тебе говорю. Из Москвы есть, из Питера. Из Абакана нет». Внутренне напрягшись, но стараясь этого не показывать, ответил истинную правду ему я. «А ты что, не один в стаб пришел?» С явным разочарованием в голосе спросил Чибис. «Со мной еще 8 человек было и 3 детей, но на элиту возле стаба нарвались, половина полегла. А с остальными, да, в стаб вместе пришли, а что?» «Да не, ничего, просто интересно. Обидно, конечно, что не земляки. Я надеялся». «Ладно, бывайте». И быстро свинтил в темноту. «Мутный он какой-то», – задумчивым взглядом проводил его заяц. «Надо будет не забыть шерифу сказать, пусть проверит, что это у танцора за сентиментальные типы появились». «Мутный, не мутный, 100% на Муров работает, сомневаясь, что с ним внешники дело иметь будут. А вот за наркоту или еще за что мули могли для моих поисков вот таких привлечь. Значит, и дальше не расслабляемся. Поиски все-таки идут. И тоже не забыть держаться от танцора и его группы подальше». «Ждем». Один ответ на все вопросы. Остановились на берегу реки перед мостом, за которым уже начинался новый кластер с городом. вернее, та часть города, что сюда перенеслась. А перенеслось немало. Виднеются высотные дома, но не особенно много. В основном трех- и пятиэтажные здания, утопающие в зелени. Представляю, сколько тут обращенных должно быть. Если навскидку в городе проживало где-то 1150-200, пусть окраина или даже полгорода осталось в том мире, но все равно их здесь внушительная толпа должна быть. Остается надеяться, что они еще не столь шустрые, чтобы на нас всей толпой навалиться. Ждем. Одним словом отвечал Заяц на вопросы отдельных нетерпеливых. Я пока не понимал, чего ждем, но видя, что остальные не кипишуют, и сам себя старался не накручивать. Хоть легкий мандраж и бил, все-таки страшновато в город полной твари вот так открыто заявляться. Ну, ждем так ждем. Принялся осматриваться по сторонам, пытаясь как можно больше примет запомнить. Вдруг пригодится. Вдруг с другой стороны города загрохотало. Рейдеры все дружно замолчали, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Ждем. Зайца как заклинило, но по нему видно, что тоже в напряжении находится. И вот только когда в той же стороне в очередной раз загрохотало, прозвучала наконец долгожданная команда. Тронулись. Как приедем, все знают, что делать. Пока ехали, в той стороне еще несколько раз грохотало, но мы уже не обращали на это внимания, внимательно наблюдая за округой через бойницы. Быстро миновали мост через реку, проехали мимо заправки, перескочили железнодорожный переезд и на транспортной развязке свернули направо, въехали в сам город. Тут уже стало сложнее. Скорость пришлось снизить, объезжая стоящие в беспорядке машины. Люди пытались из города выбраться, но тут застряли, видимо, не понимая, куда что делось и откуда непонятное взялось. Как и у меня в первое мгновение, голова разрывалась от вопроса, куда горы делись. Тащились, пока не свернули на широкий проспект, более-менее свободный от машин, и там уже скорости прибавили. Очередной поворот на перекрестке, пока обходимся без стрельбы. Прикинул все наши повороты. Получается, делаем петлю. Едем уже в обратную сторону от той, которой ехали при въезде в город. На другом краю города периодически грохотало, но теперь хоть стало понятно, для чего это сделано. На нашем пути мы не встретили никого страшнее пустыша. Все остальные оттянулись на тот шум на другую сторону. «Готовимся высаживаться!» Надел свой рюкзак, пробежал руками по разгрузке. Все в порядке. Машина стала поворачивать и замерла на повороте. Дверь открылась, и мы все дружно выскочили наружу, рассыпаясь по сторонам. Сзади осталась группа машин, которая в неведомственную охрану потрошит. Сразу за поворотом наши машины остановились, в полицейский участок уже вламывается. Остальные дальше поехали ФСБ потрошить. И мы стоим на самом повороте, прикрывая две улицы. Все действовали без суеты, не спеша занимали позиции, контролируя каждый свой сектор. Мы с Зайцем отошли влево к зоомагазину с вынесенной витриной, стали возле него. Осмотрелся. Слева парк с небольшой площадью перед ним, справа ряд магазинов с забитой машинами парковкой. Место открытое, вперед далеко видно и скрытно к нам оттуда не подберешься. Остается только за домами, которые рядом с нами, присматривать. Заяц на меня посматривает, ждет результата. Запустил свой радар. Повезло, что рядом местность открытая и сама улица широкая. Захватил, получается, только один угловой дом, возле которого стоим и в который первый этаж под магазины и конторы забран, и только два других этажа жилые. Но живых там немного, всего пятерых ощутил, и по мозгам мне не дало. Можно даром пользоваться. Есть! Показал ему большой палец. но ощущают только наших и в этом доме пятерых, но они не двигаются. Ту сторону вообще не захватываю», – указал на противоположную сторону улиц. «Тогда стой тут и наблюдай за парком, и этот дом тоже за тобой. Ту сторону и так есть кому контролировать. Сам пока не стреляй, только если крупные твари появятся, а этих мы сейчас и без стрельбы положим». «Добро», – прижался плечом к дому, принялся наблюдать за медленно приближающимися к нам пока еще несколькими пустышами. Действительно, быстро положили. Сзади от машины вышли трое арбалетчиков и практически в упор уложили их тупыми болтами. Крови вроде и нет, но лежат и не шевелятся. Быстро наши действуют. Из полицейского участка практически бегом с ящиками и свертками потянулись носильщики. Арбалетчики положили очередных подтянувшихся пустышей. Серьезней пока никого нет. С другого конца города все так же раздается грохот. Кто-то там еще что-то взрывает, отвлекая серьезных тварей от нас. Не всех. При очередном использовании радара засек быстро приближающегося живого. «Заяц, сверху!» – прокричал я, вскидывая оружие и спиной отступая в магазин, благо заранее маршрут наметил на такой вот случай. И сразу же после моего предупреждения раздался звон стекла. На дорогу выпрыгнула тварь. Лотерейщик бронированный. И теперь стало понятно, почему нашего старшего зайцем зовут. Такой прыжок в сторону только зайцу и под силу. Удачное оружие направил. Не успел Рубер приземлиться, как я открыл огонь в спину твари, стараясь попасть в голову. Просветили, что там у него самое слабое место. Меня тут же поддержали и остальные, но недолго его патронами фаршировали. Со стороны парка, обгоняя пустышей, к нам мчались еще три такие же твари. Этот же уже лежал, корчился на земле, но видно, не жилец. Быстро перезарядился, сделал контроль и поддержал остальных огнем, как сразу же вспомнил, что мне на задачу ставили, не отвлекаться на явных, искать скрытых тварей. Запустил радар. Есть, падла. Сидит над головой и пока выжидает чего-то. И почти сразу понял, чего. Вернее, кого. По дороге мимо парка в нашу сторону бежали разные твари. От бегунов до лотерейщиков разной степени изменения. «Заяц шатуну, прием!» В рацию принялся зайца вызывать, который сейчас к машине отступил и оттуда уже по тварям огонь ведет. «На связи! У меня над головой еще две твари притаились, выжидают. К первой только что подтянулась вторая, и светятся они посильнее Рубера». «Принял!» И замолчал. Видимо, с другим кем связывается. «Сиди в магазине, не высовывайся, а еще лучше вообще спрячься поглубже. Конец связи!» «Принял!» Тут же кинулся вглубь магазина искать укрытие. По улице от вневедомственной охраны, сдавая задом в нашу сторону, ехала тачанка, и стволы ее только что перенаправились именно на магазин. Молил богов, чтоб твари именно сейчас не выпрыгнули. Сметут и их, и меня заодно. Стены не помогут. Магазин разгромлен в хлам, будто тут кто пьяный, размером с того же Рубера буянил. Перескакивая через остатки прилавка и разбитых полок с их содержимым, бросился вглубь магазина в служебные помещения. Нужно как можно скорее уйти с линии прицела Зушки. Проскочил их в темпе, выскочил на лестничную площадку и сразу нырнул в соседнюю квартиру, дверь в которую, как и в магазин, была вырвана. В этой квартире тоже веселье было. Видать, после магазина в эту адвокатскую контору переместились. На улице в это время интенсивность стрельбы возросла в разы. К автоматам присоединились пулеметы монстромобиля, до этого молчавшие. Твари, видимо, совсем близко подобрались, а тут еще и Зушка заухала. Матерые выбрали момент, когда все отвлеклись на напирающих со стороны парка и выпрыгнули во фланг, но обломались. Против 23-миллиметровых снарядов им точно ничего не светит. Вовремя я убрался. Сзади слышно, как Зушка разносит то, что твари не доломали. Я же снова просканировал округу и кроме старых засветок никого больше не заметил. Поспешил вглубь квартиры подальше от доламываемого магазина. И каково же было мое удивление, когда, проходя по короткому коридору, на пороге комнаты встретился глазами с такой же удивленной мордой пустыша. Как говорили, что они совсем тупые и эмоций не испытывают, промелькнула мысль до того, как пустыш, радостно заурчав, вцепился мне в разгрузку. Не стал противиться, сам подался ему навстречу, проскальзывая в комнату и закручивая его вокруг себя, сделал бросок через бедро. Понятно, почему я его не почувствовал. Как он еще на ногах-то умудрялся стоять? Легкий, как пушинка, отощавший чуть ли не до анорексии хозяин этого кабинета. Это я, когда уже ушатал его, рассмотрел лежащее на полу, чудом уцелевшее в разгромленном кабинете семейное фото с девушкой и этим пустышом на нем. Поспешил я с умным. Это надо же так оголодать, что в нем в жизни совсем не ощутил, и это при выбитых дверях. Иди, куда глаза глядят, ищи себе пищу. Сам приник к окну, пытаясь рассмотреть, куда стволы Зушки направлены. Можно ли уже возвращаться? Чёртов адвокат! И зачем тебе решетки на окнах, если напротив полицейский участок, а дальше по улице через несколько домов управление ФСБ? Пробормотал я себе под нос. Так бы в окно выбрался, а теперь только через дверь назад. Стрельба продолжалась, но уже не столь заполошно. Стреляли выборочно. Иногда одиночными ухала Зушка, выбирая цели пожирнее. Можно смело возвращаться. Неожиданно над головой раздалось шипение. Повторил прием зайца, одним прыжком преодолел всю комнату от окна к двери, целясь под потолок на источник звука. «Привет из прошлого!» Удивленно смотрел я на зверька, которого часто встречал во время службы в Африке. На меня из-под потолка, сидя на кондиционере, смотрел отощавший в край только недавно оторванный от мамки котенок Генетты. «Теперь понятно, почему пустыш отсюда не уходил». Тот пытался достать малька, шторы оборвал, по которым он на кондиционер залез, но достать так и не смог. Вот и караулил его здесь, не давая мелкому спуститься. «Ты как выжил-то, чудо!» Но в ответ раздалось то же шипение. Долго раздумывать времени не было. Снаружи опять повышалась интенсивность стрельбы. Похоже, следующая партия тварей подвалила. Вытрусил на пол содержимое сухарки, в которой лежал припас для быстрого перекуса, с трудом снял кусающегося котенка и запихнул его в сумку. «Потом с тобой разберемся», – кинулся прочь из комнаты, не забывая просканировать округу, и от результата осталось только грязно выругаться. Со двора в подъезд уже втягивались твари, готовые через магазин зайти нашим во фланг. Достал пистолет. Не хотелось на простых бегунов тратить патроны кошмара. Открыл огонь по заходящим в магазин тварям. Отвлек, называется. Те, кто уже зашли в магазин, вернулись и со вновь подходящими поперли в квартиру, где я находился. Пришлось браться за кошмар. Пистолет там не справлялся. И с помощью него, патроны которого прошивали сразу по несколько тварей, удалось положить первую волну и вырваться в магазин из ставшей ловушкой квартиры. Отошел чуть вглубь, но так, чтобы держать под прицелом вход в подъезд, принялся отстреливать лезущих по трупам и еще шевелящимся тварям их сородичей. Патроны к пистолету быстро закончились, пришлось опять за кошмар браться. Но такими темпами и к нему патроны быстро закончатся. Хоть в рюкзаке запасы есть, но перезарядиться мне явно не дадут. Когда напор чуть снизился, сразу принялся вызывать зайца, чтобы или помощь прислал, или сказал, что мне дальше делать. «Заяц Шатуно! Заяц Шатуно! На связи! Твари через магазин с заднего двора пытаются прорваться, пока держу, но патроны скоро закончатся, нужна помощь!» «Принял, Шатун, держись, помощь будет, конец связи!» «Ну, держаться так держаться. Немного мы еще продержимся. Были бы хоть двери какие целые, чтобы их прикрыть и твари притормозить. А так только одна подъездная и осталась целая, потому что открытая была. Но сейчас ее закрыть не представляется возможным. Трупами завалено». С улицы опять заполошная стрельба поднялась. Надо понимать, что прямо сейчас помощи не будет. Скинул под ноги рюкзак и, пользуясь мгновениями, принялся набивать пустые магазины, хоть по одному патрону за короткую паузу, но старался успеть. Неожиданно твари закончились. Защелкал в темпе патронами, стараясь успеть набить как можно больше, пока есть такая возможность, и одновременно сканируя округу. От частого использования дара голова уже раскалывалась, но я боялся, что твари опять верхами пройдут, поэтому и частил с радаром. С улицы в моем направлении приближались три стремительные засветки, где две существенно обгоняли третью. Бросил набиваемый магазин в рюкзаке, взял на прицел вход в подъезд. Первая тварь, похожая на собаку, виденную нами на дороге, стремительно влетела в подъезд, но притормозила, запутавшись в горе трупов, чем я сразу и воспользовался, прицелился и всадил в голову одиночным. Но вторая тварь или поумнее оказалась, или просто шустрее. Влетела в подъезд под углом, в прыжке оттолкнулась от стены, перелетела самый завал из тел, приземлилась практически на площадке и сразу же кинулась в дверь, пытаясь достать меня. Спасаясь от удара когтистой лапы и буквально ощутив движение воздуха возле лица от пролетевших рядом когтей, в сполу присяда посильнее оттолкнулся и улетел спиной вперед из прихожей в коридор. Как только приземлился, открыл огонь по стремительной твари, которая, не достав меня, врезалась в стену прихожей и на миг замерла, ища глазами, куда я делся. Выпустил в нее остаток магазина и сразу принялся нашаривать последний полный магазин в разгрузке. Шустро перезарядившись, выстрелил одиночным вбившуюся в агонии собаку и, стараясь держаться как можно дальше от загребающих по полу лап, выглянул в подъезд. Там явно еще кто-то есть, раздается утробное рычание и скрежет. Встретился с бешеным взглядом Рубера. Внешне похож на того, что первым выпрыгнул из окна, но крупнее его, и поэтому ему явно тесновато в подъезде. Шагая по трупам, а после того, как наступил 100-процентным трупом, царапая стену и цепляя перила лестницы на второй этаж плечами, он продвигался вглубь к двери в магазин и, казалось, вроде шел не спеша, но создалось ощущение неотвратимости надвигающейся стихийной мощи. Тряхнул головой, сбрасывая себе оцепенение, вызванное гипнотическим взглядом твари, отчего Рубер зарычал сильнее прежнего и стал шустрее продвигаться вперед, оставляя на стене глубокие борозды, а под ногами кровавое месиво из раздавленных сородичей. Подхватил свой рюкзак, отошел из прихожей в коридор, и только там наполовину заполненный магазин засунул в подсумок, а рюкзак в темпе одел, не застегивая. Нацелил кошмар на вход, приготовился пару раз выстрелить и по результату драпать под защиту пулеметов. Очень уж тварь внушительная. Да меня даже та элита в лесу так не впечатлила, как этот гипнотизер. Может, из-за того, что там все быстро произошло, и я не смотрел ей как этому в глаза. Сначала в проеме показалась внушительная, покрытая хитиновой броней лапа, по которой я тут же открыл огонь, стараясь ее повредить, чтобы он ее опустил и показал свою морду. Но Робер явно не дурак. Невзирая на появившееся отверстие от попадания пуль, лапу он не опустил, стал протискиваться в прихожую, все так же прикрываясь ей. Видя, что результата нет, отошел по коридору дальше вглубь и вовремя. Трудно ожидать от такого массивного тела такой стремительности. Как только он протиснулся в прихожую, сразу же сделал резкий выпад в дверной проем коридора, и если б я там еще стоял, достал бы железно. От такого стремительного выпада, за которым глазами невозможно уследить, увернуться я бы не успел, а так только стена пострадала, взорвавшись штукатуркой. Рубер от неудачи снова зарычал, на что отозвались мои внутренности дрожа, как и стены от его рыка. Отступая спиной назад по коридору, снова принялся стрелять уже в другую руку, которой он опять прикрывался, протискиваясь в коридор. Я одного не мог понять, какого хрена он попёрся в здание. Ему в подъезде было тесно, а здесь в коридоре он вообще не развернется. Но я недооценил мощь этой твари. Перегородка между комнатой и коридором просто рухнула от, казалось бы, легкого нажатия плеча этой твари, подняв при этом тучу пыли. «Грёбаный заяц, где помощь?» Уже в голос орал я, отступая по коридору и стреляя вскрывшегося за пылевым облаком Рубера. Поменял пустой на последний неполный магазин и быстро высадил его вскрывшегося в пыли Рубера. Как закончились патроны, выскочил в торговый зал и отбежал к выходу, выглянул на улицу, но тут вблизи пока еще живых тварей не было. Скинул быстрый рюкзак и, не обращая внимания на раздающуюся за спиной стрельбу, принялся в темпе набивать магазин, а потом и следующий, недоумевая, куда Рубер подевался. Уже должен был показаться. Невзирая на сильную головную боль, просканировал в очередной раз округу, почувствовал его посередине коридора, но он не шевелился. В груди зашевелилась надежда, что я все-таки сумел его достать. Пусть последние выстрелы были вслепую, но вдруг куда-то и попал. Вернее, не так. Попал-то я точно, в такую тушу трудно не попасть, но вдруг попал удачно, и он там сейчас лежит, подыхает. А чтоб быстрее подох, нужно ему помочь, пока он не передумал. Очень медленно, постоянно прислушиваясь, что давалось с трудом из-за стрельбы, продвигался ко входу в коридор. Наклонился подобрать обломки полки, чтобы сначала ее в проем забросить, и замер. Резко кинул руку к поясу, где в подсумке висела на боку чуть сдвинутая назад светошумовая граната. Я ее так и носил постоянно, на всякий случай. И в этой бойне просто не брал ее в расчет. А сейчас она в самый раз пригодилась. Забросил ее за поворот к Руберу, отвернулся, зажмурив глаза, и ладонями, что есть сил, закрыл уши. Несмотря на все эти предосторожности, оглушило не слабо. Но медлить не стал. Как говорил внешник, несколько мгновений есть, пока у него дезориентация пройдет. Выглянул за угол, сквозь пыль увидел лежащую тушу, примерно представив, где у него голова находится, и принялся опустошать туда магазин. Сменил на новый и опять просканировал окрестности. Теперь точно мертв, как и я почти. Больше на сегодня я даром пользоваться уже не смогу. Сдохну. Уложив, наконец, эту тварь, я понял, что у всех в стабе вызвало такое удивление, когда выяснилось, что мы элиту привалили. Это действительно было чудом. Если Рубера с таким трудом удалось завалить, а у элиты броня, как говорят, покрепче будет, точно боги присматривают, а иначе и не объяснишь эти странности. «Повезло», – прошептал я себе под нос. В чем повезло? От раздавшегося за спиной голоса я, наверное, до потолка подпрыгнул, разворачиваясь и готовясь открыть огонь. «Спокойно, Шатун, свои!» Сквозь еще не прошедший шум в ушах услышал я знакомый голос баюна. «Ты чё такой нервный?» Но я только махнул рукой вдоль коридора, предлагая им самим посмотреть. Отвечать голосом не давалось сердце, стучащее где-то в горле. «Вот нихуахуа! Рубера завалил! Вот это ты молодца! А что там с другими? А то заяц нас погнал, как услышал, что тут уже гранаты у тебя взрываются». Пока порядок, закончились. Отдышавшись, принялся набивать оставшиеся пустые магазины, в то время как баюн вместе с напарником, пройдя прямо по руберу, пошли убедиться, что там действительно все закончено. Вскоре из прихожей донеслись маты на два голоса. Видимо, увидели, какое там рубер месиво натоптал. Вскоре баюн, все еще громко ругаясь, вернулся. «Ну ты реально шатун! Стольких ушатал!» И, заглянув мне в глаза, спросил. «Ты как, очухался уже?» «Да, нормально. Но еще раз такое же повторить сегодня уже не смогу». Сердце уже прекратило выпрыгивать, но в голове все еще играли на там-таме. «Тогда пошли, прикроешь нас, пока мы проверим, что ты там настрелял». «Добро». «Сейчас, подожди». Стал в месиве, в которое превратилась голова рубера, разбираться. А споровый мешок и целый остался. Довольным голосом проговорил баюн, доставая из ножен нож. Шустро вскрыл его и, не глядя, сунул всю массу в небольшой мешочек. «Потом разбираться с ними будем», — заметил он мой взгляд. «Сейчас в темпе, что успеем, вскроем и дергать отсюда будем. С погрузкой уже заканчивает. Пошли, прикроешь». Несмотря на мои опасения, с этой стороны твари больше не показывались. Рубер, походу, всех распугал, потому я спокойно смог перевести дух, пока парни потрошили эту гору трупов. «Уходим. И забыл тебе сказать. Наушник в ухо вставь, а то он у тебя выпал, на груди висит». «Действительно висит. Наверное, когда от взрыва уши закрывал, выдернул». Вставил наушник обратно в ухо и сразу же услышал команду. «Сворачиваемся! По машинам все!» В темпе проскочили магазин и бросились бежать к машине под прикрытием пулеметчиков. И только упав на свое место в машине, вспомнил о найденыше, которого засунул в сухарницу. В темпе снял ее с пояса, развернул. «Писец котенку!» Вырвалось непроизвольно. Пока я там кувыркался и прыгал, видимо, не заметил, как придавил его. Лежит неподвижно на дне сумки, и изо рта тонкой струйкой сочится кровь. Сердце аж кольнуло. Человека так не пожалел бы, а коты всегда были моей слабостью. Сам их любил, и они мне всегда взаимностью отвечали. И даже тот, который в лесу к нам лотерейщика вывел, наверное, не желал меня подставить, а привел его, чтоб подогреть с паранами нас. Все же легко тогда с тем жрачом справился. Лучше буду так думать, чтоб не разочаровываться в вечной дружбе со всеми котами. Под редкое стрекотание пулемета на крыше мы, собравшись всей колонной, двинулись прочь из города.